Глава 68. Оливия. «Мисс Престон, можете навестить свою подругу. Она полчаса назад проснулась», — с улыбкой сказал доктор Сэмюэль Гордон, и я, кивнув, вошла в палату. «Лив», — улыбнулась Реджи и приподнялась на больничной постели. Ничего в ее облике не говорило о том, что она была отравлена. Кожа была с золотистым оттенком загара, волосы расчесаны и заплетены в косу, а глаза радостно блестели. «Дорогая моя!» — бросилась к ней в объятия и не сдерживала слез, гладя ее по волосам. «Надо почаще травиться!» — хихикнула она, а я осуждающе посмотрела на нее, стирая влагу со щек. «Прости меня, это был мой бокал, это я!» — говорила ей. «Прекрати, никто не виноват, это случай. Ведь все хорошо!» — философски заметила она. «Ну да». Тяжело вздохнув, я посмотрела в окно, там только начало светать. «Лив?» Она ждала объяснения такому отстраненному поведению, бледному лицу и нервному заламыванию пальцев рук. «Это я сейчас была клиентом этой больницы, но никак не Реджи». «Лес не звонил?» Перевела я тему и повернулась к ней. «Нет», — покачала она головой. «Если честно, то не хочу, чтобы он на себя принял вину и бла-бла-бла». Я удивленно замялась. «Лив, он хороший, милый, добрый, ласковый. Амеба, одним словом. Я не знаю, как ему дать понять, что я не хочу его больше. Надоел», — объяснила Реджи, а я хохотнула. «Прямо в лоб скажи. Думаю, он поймет», — хихикая предложила я. «Жалко его», — скривилась подруга. «Жалко», — машинально повторила я и нахмурилась, снова забираясь под свою оболочку. «Говори, Лив, ты сама не своя, я же вижу. Что-то с Грандом? Вы опять поругались или потрахались?» — спросила она с ухмылкой. «Он написал мне письмо», — призналась я и достала из сумки конверт. «Я боюсь. Вчера вела себя как истеричка. Врезала ему и лесу. Я больная на всю голову, наверное. Но вчера у меня крышу снесло, а еще алкоголь и Винс. Все так запуталось, что теперь не знаю, как мне быть дальше. Что мне сказать? Стоит ли вообще читать это? А вдруг там подтверждение моим страхам, что все это игра? А вдруг там новая ложь? А вдруг там зомби-апокалипсис?» Рассмеялась Реджи на мою бессвязную быструю речь. «То, что происходит, очень похоже». Я посмотрела на белый конверт, где было выведено мое имя. «Если не прочтешь, никогда не узнаешь. Я не предлагаю тебе ему верить и доверять, но и возможность объясниться ты ему должна дать. Когда я слышала о нем из твоих рассказов, то мне представлялся законченный эгоист, больной урод с манией величия. Но я познакомилась с ним, мое мнение поменялось. Да, он скрывает очень много. Да, у него не такое было безоблачное детство, как у тебя и меня. Да, он немного импульсивен. Да, он эгоист, но в меру. Да, он упрямый, кобель. Но он тот, кто дарит тебе улыбку. Снимает все переживания одним взглядом. Одним словом, он твой мужчина». Выдала свою лекцию Реджи, а я захлопала ресницами. «Так, я сейчас пойду и потребую Реджину Анил обратно. Девушка, кто вы?» — прошептала я. «Просто я поняла многое после того, как я думала, что мои легкие желудок я оставлю на дне унитаза в стриптиз-баре», — ухмыльнулась подруга. «Давай, читай». «Не могу», — покачала головой и сжала в руках конверт. «Тогда это сделаю я». Она выхватила у меня из рук мои переживания и быстро вскрыла его. «Ладно, я сама», — согласилась. И она передала мне его с улыбкой. Сердце бешено колотилось внутри, ладони вспотели, а по спине прокатилась струйка пота. На секунду закрыв глаза, я сделала два глубоких вдоха. «Ливи, я знаю, что когда ты проснешься, ты будешь продолжать злиться на меня. А если останусь рядом с тобой, то ты будешь кричать и ругаться. Я не смогу сказать тебе все, но должен. Все получилось не так, как я планировал. Да вся моя жизнь рухнула в один миг, когда снова увидел тебя. Узнал так много, что было связано с нашим прошлым, заставив тем самым меня задуматься о том, кто я есть. Но ничего не придумал. Потерян, один, но больше не хочу быть таким, желаю быть полноценным. Наверное, я должен был рассказать тебе все с самого начала, но боюсь сбиться. Поэтому начну с последнего. Как только прилетел в Лондон, на меня сразу же объявили охоту. Я это знал, но меня даже эти события не трогали. В тот вечер, когда прилетела ты, я уехал в клуб, чтобы развеяться, посмеяться над самим собой и успокоиться, вернувшись в свою привычную жизнь. На выходе кто-то пытался затеять со мной драку, по словам Леса. Поэтому наутро я обнаружил Нейта у него. Если дело о наркотиках было рук Винса, то это делал уже не он. Далее все куда-то полетело, закрутилось, и я просто остолбенел, пока вокруг меня все двигалось. А я стоял и наблюдал. И только мысли о твоей безопасности сдвинули меня. Начал рыться, подключил многих людей к делу. Одним из них стал Винс. Да, мы завтракали вместе. А до этого обедали, ужинали, просто встречались, чтобы выпить. Когда был семейный ужин, мы уже состояли в договоренности. Все было игрой, чтобы вывести на свет того, кто хочет навредить тебе. Это была Иви. Но все вышло из-под контроля. Полностью. Я не знаю, зачем поцеловал ее у ресторана. Да, признаюсь, целовал ее. Отчасти боялся спугнуть. Еще хотел доказать себе, что не умею любить, и трахнуть тело — это для меня пустяк до сих пор. Не доказал, стало только хуже. Теперь не знаю, как с этим жить. Я не умею любить. Для моего мира это нашествие инопланетян. Не чувствовал любви с детства, которого даже не помню. Я был одиночкой, волком со своей стаей. Вчера пережил самые ужасные моменты в жизни и самые лучшие. Когда думал, что она до тебя добралась, чувствовал только ступор и непонимание. Мне было холодно. А ты мое тепло, ты то, что мне необходимо, чтобы жить. И я задышал, когда увидел тебя в зале ожидания. Понимаю твою реакцию и принимаю ее, но я такой, какой есть. Меня не вылечить, не собрать. Но хочу, чтобы ты мне помогла, научила меня быть нормальным человеком. Я устал, малышка. Так устал быть не рядом с тобой. Это невыносимая пытка, готов даже молчать, только помоги мне. Не бросай меня. Не сейчас. Не тогда, когда я нуждаюсь в тебе, когда осознал это. Столько лет впустую бродил по пустыне собственного отчаяния. Ты мой оазис. Всегда была им. Не просто так я залезал к тебе в спальню. Мне хотелось погреться, побыть самим собой. А ты была маленькой. Я должен был защищать тебя. Но это у меня вообще выходит херово. Но я научусь. Обещаю. Разреши мне показать тебе, что я тот человек, которому ты можешь доверять. Однажды ты попросила у меня прощения за то, что не смогла мне показать, что я тебе нужен. Нет. Это я не позволил, потому что не хотел. Для меня это было дико. А сейчас снова каюсь, врал. Боялся, что когда узнаешь меня, то сбежишь от меня. Но я не могу назвать то, что я испытываю, любовью. Это что-то другое, сильнее. Хочу владеть тобой. Каждую секунду. Каждой клеточкой твоего тела, твоей душой, прошлым и настоящим, всей твоей жизнью. Когда тебя нет рядом, то я лезу на стены, меня трясет. Я сам не заметил, как стал наркоманом. Но у моего наркотика есть аромат, имя, голос, запах волос и до жути взрывоопасный характер. Не могу пожаловаться, потому что я кайфую от этого. Я зависим тобой. Ненавидеть себя за то, что я сделал, теперь мое кредо, мой крест. Мне надоело чувствовать себя виноватым и просить прощения. Я хочу спокойствия, хотя понимаю, что нам с тобой в рай не светит. Но я готов. И боюсь узнать, готова ли ты. Твой Грант. Даже не проси самого себя называть медвежонком или малышом. Это попахивает не той стороной моего эго. Постскриптум. Да, забыл сказать, что у нас первоклассный секс. И ни одна девушка не заставляла меня ее хотеть так, как хочу тебя. Как хотел все наше знакомство. Всегда знал, что с тобой это не просто секс, это нереальная страсть, в которой можно сгореть и умереть. Но это самое лучшее, что я знал. Только сейчас поняла, что читала его вслух на одном дыхании. И легкие загорелись от нехватки кислорода, а некоторые буквы на белом листе поплыли от слез, капающих из моих глаз. «Вау!» Первая пришла в себя Реджи, а я перечитывала письмо. «Невероятно! Я сама не могла понять, как мир стал ярче вокруг, почему услышала пение птиц за окном. Душа... Моя душа улыбнулась, а сердце стало биться ровнее. Это не облегчение, это что-то глубже. Я тоже была больна им всю свою жизнь. Я не видела никого, кроме Гранда. Он мой маяк. Я всегда буду возвращаться к нему. Он моя первая и единственная любовь. Любовь. Разве можно одним словом описать трепет в груди при встрече с ним, дрожание рук, отсутствие мыслей в голове, потому что там только он, эйфорию во всем теле? Нет, это смешно, потому что одно слово — не показатель чувств. Оно иногда даже лишнее, ведь хватает взгляда с блеском в зеленых глазах, легкого поцелуя в нос, ласки, которая не требует ответа. Мелочи. Но они так важны на нашем пути, чтобы наконец понять, что никогда и никто в твоей жизни не сможет заменить его. «И что дальше?» — тихо спросила Реджи, а я вернулась из своих мыслей в палату. «Не знаю», — прошептала я. «Ведь это будет глупо, если я поеду к нему и попрошу обнять». «Попробуй», — улыбнулась подруга и откинулась на подушке. «Нет», — нахмурилась я. «Он, наверное, злится на меня, ведь я такая дура. Не понимала его, просто не желала понять. Я эгоистка не меньше, чем он. Мы оба играли друг с другом. Не хотели принять положение дел, не доверяли. А сейчас мы будем бояться сделать что-то не так. По крайней мере, я точно. Какое у нас будущее, Реджи? Я учусь в Гарварде, он живет и работает в Нью-Йорке. Мы вернемся, и у нас каждого будет своя жизнь. А вдруг не получится, вдруг мы начнем раздражать друг друга, вдруг надоем ему, он захочет кого-то еще, когда станет спокойно. Ведь азарт — это наша доза. Мы зажигаем друг друга, потому что противостоим. Какие глупости, просто умереть мне сейчас, — перебила меня подруга. Ты хоть сама слышишь себя? Он написал его. Письмо у тебя. Грант признался во всем. А ты забежала настолько вперед, что проще купить себе место на кладбище и ожидать конца. «Живи, ошибайся, плачь, грусти, смейся, но рядом с ним». Я не знала, что сказать. Она была права, но сомнения в груди не давали двигаться. Нет, не в нем, в себе. Должна ему рассказать об его отце. Теперь должна покаяться и отпустить грехи, пусть и не свои. И только тогда смогу насладиться нашей жизнью. Стану свободной пленницей. И я буду довольствоваться этим, потому что это... «Самая моя заветная мечта — показать, как я сильно люблю Гранда». «Ну, что ты ответишь ему?» — громко спросила Реджи, что я вздрогнула. «Готова или нет?» «Да», — еле слышно ответила я. «Лив, у тебя проблемы с речью? Я не слышу», — улыбнулась подруга. «Да, я готова, потому что ничего не могу с собой поделать. Я люблю его». И что бы он ни сделал, не перестану заниматься этим делом. Наступать на одни и те же грабли стало привычно. Но только бы этими граблями был он. Детская любовь переросла в ненависть и обиду. А сейчас она укрепила свои позиции и взошла на Олимп. Открывала я свою душу. И что мне теперь делать? Пойти к нему? Ухмыльнулась Реджи. Я не знаю, где он. Сейчас 7 утра, напомнила я. Позвони ему. «Я заблокировала его и телефон оставила дома», — призналась я, через минуту продолжила, уже пытаясь найти вариант. «Ну вот приду я в квартиру Леса, а его там нет». «Предположим, что он там», — тут же перебила меня она. «Ладно, вот он стоит передо мной. И что мне сказать?» — с иронией спросила я. «Ой, Грант, я поняла свою глупость. Полная идиотка, люблю тебя, будь со мной. Вот пришла, молю тебя поцеловать меня. Я хочу встречаться с тобой». «Мне кажется, момент романтических свиданий мы зря пропустили», — произнес голос от двери, и я резко повернулась. С улыбкой и букетом цветов на пороге, прислонившись к косяку плечом, стоял Грант. И он слышал, как долго он был тут. Я не готова к встрече сейчас, не написала речь, сама запуталась. Но он тут. Да что ж я за неудачница-то? «Грант», — прошептала я, вставая с постели Реджи, которая даже не удивилась его появлению. «Неужели все опять подстроено?» «Могу подсказать, что меня порадует в твоем ответном монологе», — произнес он и вошел в палату. «Например, Грант, ты мой принц, даже если и не похож на него. Я готова быть с тобой, не думая о прошлом, а раствориться в настоящем. Я истеричка, но я такая. И никогда не изменюсь, потому что в противовес мне есть ты. Ванильный, мудаковатый, влюбленный тролль. Мы идеальная пара». Редж расхохоталась и захлопала в ладоши, а я просто улыбнулась. Даже сейчас он снял все мое напряжение, заставляя тело покалывать от облегчения. «Хотя привычнее для нас показывать чувства — это поехать в клуб, напиться, а потом возбуждать друг друга до тех пор, пока голова не взорвется к чертовой матери, окончив это сумасшедшим сексом в машине или душе или минетом прямо на танцполе. Как тебе варианты?» Грант медленно подходил ко мне, пока я просто любовалась им. «Сейчас утро, клубы закрыты», — напомнила я ему. «Что ж, тогда придется отложить объяснение на вечер. Только представь, свечи, старинная усадьба, ты без трусиков, прохладный ветерок на одном из балкончиков, куда мы сбежали, чтобы наконец-то я смог поцеловать тебя». «Грант, а это действительно заводит», — одобрительно кивнул Реджи. «Спасибо. У меня безграничная фантазия, когда дело касается Ливи». Он улыбнулся ей, и между нами остался только один шаг. «Так что?» Его лицо стало серьезным. «Ты готова пойти со мной, что бы это ни означало? Я не обещаю красивую сказку, пышное белое платье, радугу с единорогами. Но мы будем стараться, чтобы с этого момента сценарий для нас обоих стал единым». Он протянул руку ладонью вверх. «Вот тот момент, которого ты ждешь годами. Ты ради него приехала, чтобы отомстить. Ты стремилась к этому долгие часы, проведенные в одиночестве. Так готова ли ты сложить оружие и передать в его руки свое сердце? Готова ли ты разрушаться из-за него, подстраиваться под его необузданный характер? Готова ли принять все факты и прошлое? Готова шагнуть в пропасть, не зная, к чему это приведет? Готова ли потратить еще время, чтобы потом понять, что все это было бессмысленно? Готова ли начать играть по его правилам? Так ты готова или нет быть рабой собственного сердца и зеленых глаз? Готова?»